привязал ракету к железной трубе. Петрович пошел на самый высокий торос наблюдать, когда Таймыр зажжет прожектор. Долго ждать не пришлось. На горизонте ярко вспыхнул огонь. Нас слепил магний. Ракета болталась на шнурке, привязанном к шесту. Я крутил шест над головой, и яркое пламя, гудя, рассыпало потоки искр. Таймыр видел наши сигналы хорошо. Так прошла первая световая беседа с первыми советскими людьми, пришедшими к нам на помощь. Вечером слушали последние известия по радио. Мой отец и братья собираются приехать в Москву встречать меня. Долго пили чай и говорили о дальнейшей жизни на льдине. Настроение у всех за чаепитием было хорошее, бодрое. Только здесь, на льдине, мы оценили особенную прелесть чая. Пьем его по 5 раз в день. Лишь он дает нам тепло. Подул слабый ветер, сгущается туман. 13 февраля. В 5 часов утра я разбудил Женю, и он принял от меня дежурство. Я забрался в спальный мешок, но долго не мог заснуть, здорово продрог. Как только согрелся, заснул. Скоро проснулся, из мешка не хотелось вылезать, пил чай, лежа в мешке. Мы зверски мерзнем. Решили, если Таймыру не удастся снять нас в конце этого месяца, обязательно утеплить жилье 2-й крышей. Кроме того, сделаем 2-й фартук у входа. Кренкель не сидит в палатке, а все время разгуливает по льдине, согревается. Таймыр уже нашел площадку для взлета самолетов. Летчики собираются в лунную ночь сделать воздушную разведку. Кренкель подогрел обед. Видимость улучшилась. Мы снова увидели берега Гренландии. Очевидно, льдина еще приблизилась к ним. Обсудили план нашего научного отчета после возвращения на материк. Последние дни у нас преобладает праздничное настроение, так как живем без ветра, тихо. Регулярно передаем метеорологические сводки. 14 февраля. Подул сильный ветер. Кренкелю пришлось укрепить крышу радиостанции и снежного домика. Я убирал вещи, которые лежали на снегу, привязывал их, как на палубе корабля перед штормом. Вдвоем с Женей сделали астрономическое определение. В полдень мы знали наши новые координаты. За 2 суток льдина прошла 17 миль. Кренкель связался с Таймыром. Там люди всю ночь работали, чистили аэродром, собирали самолет. Просят, чтобы мы подготовили аэродромы у себя. Петрович, Женя и я уложили инструменты, впряглись в нарты и отправились на аэродром. В лагере остался один Теодорыч. Ему поручено зажечь костер, чтобы летчик с Таймыра мог по дыму определить направление ветра. С трудом добрались мы до замерзшей Полыньи. Очень тяжело было идти по сплошным ледяным буграм. Я решил вернуться в лагерь и узнать, вылетел ли самолет. Условился с ребятами, что если полет будет отменен, то я вывешу 1 флаг, а если полет состоится, 2. С Таймыра нам передали по радио, что ветер ломает их аэродром, и команда спешно грузит самолеты обратно на борт корабля. К тому же во льду появились разводья, и таймырцы полагают, что судну удастся пробиться к нам поближе. Я вывесил 1 флаг, Петрович и Женя вскоре вернулись в лагерь. Теодорыч рассказал мне, что здесь произошло. Эрнст в наше отсутствие хотел зажечь костер, как мы с ним условились. Он зажег несколько досок и начал поливать их горючим из полного бидона. Теодорыч не знал, что это бензин. Как только он брызнул из бидона на огонь, бензин вспыхнул и бидон вырвало из рук. Эрнст счастливо отделался. Страшно подумать, он оставался в лагере один и мог сгореть. К вечеру ветер снова стих, светит луна, полыхает северное сияние. 15 февраля. Теодорыч подогрел суп из мяса медвежонка и нажарил сухарей в масле к чаю. Слушали утренний выпуск последних известий по радио, передавали, что крупные иностранные газеты посвятили передовые статьи нашей экспедиции. Общественность зарубежных стран проявляет большой интерес к